Глава 65. Глаза сами становятся огромными. «Что?» — задираю голову, отлипая от риса с креветками, так и не донеся ложки до рта. «Нет. Зачем?» «Ну как же, мы больше не увидимся. Какие-то слова о том, как тебе было здесь, или, может, пожелание для меня?» Складывает локти на стол и скрещивает пальцы. «Ну...» — мнусь. «Не умею я речи толкать. Я определенно получила новый опыт. Вы очень необычный человек. Еле слезы сдерживаю, хочу продолжить, а они, зараза, так и наворачиваются. Я многое узнала и многое испытала с вами, и буду это всегда помнить. А вам желаю, тяжело сглатываю, найти свое счастье». «Конечно», — ухмыляется, — «найду и поймаю, а потом не отпущу». «Да», — хмыкаю, — «вот об этом я и говорю». Пробую креветку, кривлюсь. Будет очень неприлично ее выплюнуть. Еле сглатываю и сдавленно спрашиваю. «Что это?» «Устричный соус», — все еще улыбаясь, отвечает Владислав. «Срываюсь с места и в туалет лечу. Все эти запахи меня доконали, а вкус креветки и подавно. Шеф точно задумал убийство. Выплевываю остатки и полощу рот». «У тебя все нормально?» — объявляется Владислав, стоя в проеме. «Простите, пожалуйста, но готовка не ваш конек. Лучше вообще к плите не приближайтесь». «Как интересно, а мне казалось, я отлично готовлю». Подходит ко мне вплотную. «Казалось» — ключевое слово. «Какая ты? Я так старался, а ты? Придется тебя наказать». «Через час наш контракт закончится», — еле слышно говорю. «Но сейчас же он еще действует», — шепчет, стоя так близко. Смотрю на его рубашку, ощущаю запах сладковатых духов, тепло его тела и плыву от воспоминаний той ночи. Поднимаю глаза и получаю поцелуй. А Владислав подхватывает на руки и идет в спальню, аккуратно кладет на кровать и ласкает. Быстро забываюсь в его руках, но как только с моего плеча спадает лямка, оголяя грудь, прихожу в себя. «Стоп!» — подрываюсь с места и быстро надеваю платье обратно. «Нельзя!» — выставляю палец вперед. «Тебе что-то мешает? Есть причина, почему нельзя?» Выжидающе смотрит на меня. «Да. Нет, то есть да. Нервно сглатываю. У меня завтра анализы, мне нельзя». «Это единственная причина?» «Да». Судорожно киваю. «Ладно, а целоваться-то тебе можно?» «Зачем?» Смеется и тянет к себе. «Потому что я так хочу». И снова целует. «Что-то не вижу я логики в его словах. И что, что он так хочет? А я? Вдруг я не хочу?» Вру сама себе. Что значит «не хочу», когда я изнываю от того, как сильно хочу? Владислав утягивает меня обратно на кровать и долго целует. Платье снять больше не пытается. Неожиданно. И зачем ему меня просто целовать? «Ты уверена?» — спрашивает шепотом, оторвавшись на секунду от моих губ. «Что не хочешь остаться?» «Да». Коротко киваю. «Я не смогу здесь работать. Это будет совсем неправильно». «Для кого?» «Для нас обоих». Кусаю нижнюю губу и прячу взгляд. «Рано или поздно вам надоест, а я так не смогу». «Может, ты подумаешь хотя бы о такой возможности? Я даже пообещаю, что больше никогда не буду над тобой прикалываться. Разве что иногда буду просить наряды красивые надевать. Для меня». Мотаю головой. Если бы не ребенок, я бы, может, и подумала. Но что бы я ни выбрала, это проигрышный вариант. Оставлю малыша, неизвестно, как отреагирует Владислав. Сделаю аборт, не смогу смотреть ему в глаза. «Я пойду к себе», — шепчу. «Мне завтра в 5 вставать». «Останься», — прижимает меня к себе, а мне дурно становится, и слезы наворачиваются. «Не делайте мне больнее, чем уже есть», — шмыгаю и быстро ухожу. Ночь тянется беспокойно, а утром подрываюсь еще до будильника и бегу собираться. Выхожу с сумкой, иду вниз, а на диване сидят все четверо, босс и его шайка амбалов. Я чуть с лестницы не падаю от этого зрелища. В прошлый раз, когда они так сидели, мне сообщили, что я буду отрабатывать огромный долг. «Ты же не думала сбежать, не попрощавшись?» Подходит ко мне Владислав, забирает сумку и возвращается на диван. Улыбаюсь, шмыгаю носом и чувствую, меня все трясет. Не пойму, это от тошноты или печали, которую я сейчас испытываю. Прощаюсь с ребятами. Они оказались совсем не такими страшными. Мы сидим несколько минут. Костя бурчит, что хоть я и ябеда, но ему было со мной приятно работать, и завтраки я вкусные готовила. Ваня тоже говорит, что будет скучать по еде и моим нарядам, которые его так забавляли, особенно на прошлой неделе. Да уж, Владислав напоследок вдоволь повеселился. «Никита отвезет тебя туда, куда скажешь», — говорит шеф, провожая меня в гараж. «Ты не передумала?» «Нет», — мотаю головой. «Давай так», — закидывает мою сумку на заднее сиденье и поворачивается ко мне. «Подумай недельку. Передумаешь, звони мне». Сует рабочий смартфон мне в карман. «А если нет, оставь телефон себе в качестве подарка за веселый месяц».